Хартман умоляет сохранять спокойствие, мэр обещает наказать мятежников. Нью-Йорк Дейли Ньюс. 17 июля 1976 года. Джон Верзен вошел в комнату гостиничного номера Хартмана. «Вам это очень не понравится, Грег», — сказал он. Сенатор лежал на кровати. Пиджак от костюма небрежно брошен на спинку, руки за головой, и смотрел на Кронкайта, который рассказывал о том, что съезд зашел в тупик. Сноска. Уолтер Кронкайт, известный американский журналист с 1962 по 1981 год, ведущий вечерней программы новостей на канале CBS. «Что там еще, Джон?» Эми звонила из Вашингтонского офиса. «Как вы и предположили, мы поручили решить проблему с советским тайным агентом в клинике Тахиона «Черной тени». Только что пришла новость, что агента нашли в Джокертауне. Он висел на фонаре с запиской, приколотой к груди, к коже. Грег, на нем не было никакой одежды. В записке была описана советская программа. Аниде заражают добровольцев вирусом, чтобы получить своих собственных тузов, а джокеров, которые получаются в результате, просто-напросто убивают». Дальше в записке указывалось, что этот незадачливый бедняга – тайный агент. Это все. Полицейский считает, что он потерял сознание почти в самом начале, но части его тела обнаружили в радиусе 3 кварталов. «Господи Иисусе!» – пробормотал Хартман и издал протяжный вздох. Какое-то время он просто лежал, а голос Кронкайта – продолжал бубнить что-то об окончательном голосовании по платформе и о том, что пока непонятно, кто станет кандидатом от Демократической партии, Картер или Кеннеди. После этого кто-нибудь разговаривал с черной тенью? Верзен пожал плечами. Он распустил узел галстука и расстегнул воротничок щегольской рубашки. «Нет еще. Он скажет, что ничего не делал. И в каком-то смысле... так оно и есть». «Бросьте, Джон», — отозвался Грег. «Он прекрасно знал, что будет, если он оставит этого парня связанным с такой запиской на груди. Он один из тех тузов, которые считают, что могут поступать по-своему и не оглядываться на законы. Позвоните ему, мне нужно с ним переговорить. Если он не может работать так, как нужно нам, значит, он вообще не будет с нами работать». «Слишком опасно». Грег со вздохом спустил ноги с кровати и потер шею. «Что-нибудь еще? Что там с ДСУ? Вам удалось связаться с Миллером?» «Пока нет. Ходят слухи, что сегодня джокеры выступят снова. По тому же маршруту. Прямо мимо здания мэрии. Надеюсь, он не настолько глуп». «Он выступит». «Этому человеку до смерти хочется быть в центре внимания. Он считает, что у него есть влияние. Он выступит. Вот увидите». Сенатор поднялся и протянул руку к телевизору. Кронкайт умолк на полуслове. Грег выглянул в окно. Из его номера в Marriott Essex House открывался вид на зеленую полоску Центрального парка, зажатую между городскими высотками. Воздух был спертым, стоячим, и синеватый смог скрывал от глаз дальние уголки парка. Несмотря на то, что в его номере был кондиционер, Хартман ощущал зной. Завтра снова будет жарище. В перенаселенных трущобах Джокертауна днем будет невыносимо, и это только подогреет и без того накаленную атмосферу. «Да, он выступит», — еще раз повторил сенатор, так тихо, что Джон не услышал. «Едем в Джокертаун», — сказал он, и отвернулся от окна. «А съезд?» «Они еще несколько дней будут решать. Сейчас это не так важно. Берем мою свиту и отправляемся». «Джокеры, вас сдает не та рука». Из памфлета, распространенного активистами ДСО на митинге 18 июля 1976 года. Миллер ораторствовал перед толпой джокеров под ослепительным полуденным солнцем. После ночных бесчинств в Джокертауне мэр перевел всю городскую полицию на усиленный режим работы и отменил все отпуска. Губернатор штата привел Национальную гвардию в состояние боевой готовности. Границы Джокертауна обходили патрули, а следующей ночью должен был вступить в действие комендантский час. Накануне вечером Джокертаун облетела весть о том, что ДСО собирается предпринять еще одну попытку пройти маршем к могиле Джетбоя, и к утру в Рузвельт-парке кипела бурная деятельность. Полиция после двух безуспешных попыток выбить джокеров из парка, результатом которых были разбитые головы и 5 раненых офицеров, больше ни во что не вмешивалась. Джокеров, пожелавших выступить вместе с ДСО, просто оказалось больше, чем власти ожидали. На Гранд-стрит снова появились заграждения, и мэр в мегафон обратился с речью к собравшимся. Те, кто был ближе всего к воротам, встретили его грубой бранью и насмешками. С наспех сооруженного шаткого помоста Сандра слушала Миллера. Сильный голос карлика заражал Джокеров своей свирепостью. «Вас растоптали, на вас плюнули, вас унизили, как никого другого во всей истории!» — восклицал он. И они согласно вопили. Лицо Гимли было собранным, блестящим от пота, всклокоченная борода потемнела от жары. «Вы новые негры-джокеры! Вы новые рабы, ищущие спасения от рабства, не менее жестокого, чем то, которое было раньше, уделом чернокожих! Негры, евреи, коммунисты — это вы, слитые воедино для этого города, для этой страны!» Гимли обвел рукой Нью-Йорк. «Им очень удобно, когда вы загнаны в свои гетто. Им очень удобно, когда вы подыхаете с голоду. Они хотят, чтобы ваше положение осталось прежним, чтобы они могли жалеть вас, чтобы они могли раскатывать по улицам Джокертауна на своих кадиллаках и лимузинах, выглядывать из окон и приговаривать: «Господи, как такие люди могут жить?» Последнее слово он проревел, и его рев отозвался в самых дальних уголках парка. Все джокеры, как один, подхватили его. Сандра смотрела на людскую массу, испещрявшую лужайку под палящим солнцем. Здесь был и Гаргантюа с забинтованным необъятным телом, и Бархатка, и Вспышка, и Кармен, и еще 5000 или даже больше таких же, как они. Сандра ощущала всеобщее возбуждение, набирающее силу по мере того, как ораторствовал Гимли. Его горечь отравляла воздух, заражала их всех. «Нет!» — хотелось закричать ей. «Нет, не слушайте его! Пожалуйста!» «Да, его слова излучают энергию и уверенность». «Да, он заставляет вас захотеть вскинуть кулаки и маршировать вместе с ним. Но неужели вы не видите, что это не выход, это не революция, а лишь безумие одного человека?» Слова эхом отдавались в ее мозгу, но она не могла произнести их. Сандра попала в сети чар карлика, как и все остальные. Она чувствовала, как ее растрескавшиеся губы свело в улыбке, а вокруг нее пронзительно вопили все члены руководства. Миллер стоял спереди, на помосте, широко раскинув руки. Крики становились все громче и громче. Наконец, многоголосое горло толпы начало скандировать, как заклинание: «Права джокеров! Права джокеров!» Рев стоял над рядами выжидающих полицейских, над неизбежной толпой зевак и репортеров. «Права джокеров! Права джокеров!» Сандра вдруг поймала себя на том, что тоже выкрикивает эти слова вместе со всеми. Миллер спрыгнул с помоста и повел колонну к воротам. Толпа пришла в движение и хлынула из ворот Рузвельт-парка на улице. В адрес бездействующих полицейских полетели насмешки. Сандра видела мигалки патрульных машин, слышала гул грузовиков с водометами. Снова начал подниматься тот странный, необъяснимый шум, который она уже слышала вчера. Он был даже громче, чем беспрестанное скандирование. Сандра замерла в нерешительности, не зная, что ей делать. Потом, с трудом волоча ревматические ноги, побежала к карлику. «Гимли!» — начала она, уже зная, что все бесполезно. На его лице, когда он смотрел, как демонстранты высыпают из парка на улицу, играла довольная ухмылка. Сандра взглянула на баррикаду, за которой сгрудились полицейские. Там был Грег. Хартман стоял перед заграждениями в сопровождении нескольких полицейских и спецагентов. Он был в рубахе с закатанными рукавами, расстегнутым воротничком и распущенным галстуком, и вид у него был усталый. На какой-то миг Сандре показалось, что Миллер поведет свою колонну дальше, но карлик остановился в нескольких ярдах от заграждения, и демонстранты бестолково затоптались на месте. «Проваливайте с дороги, сенатор!» — потребовал Гимли. «Валите отсюда, а не то мы просто затопчем вас вместе с вашими паршивыми охранниками и репортеришками!» «Миллер, это не выход!» «Другого выхода просто нет, и мне уже надоело толдычить об этом!» «Пожалуйста, позвольте мне договорить!» Грег помолчал, переводя взгляд с Миллера на Сандру, а потом и на остальных членов ДСО. «Я знаю, какую горечь у вас вызвало отклонение пункта о правах Джокеров. Я знаю, что в прошлом с Джокерами обращались самым возмутительным образом. Но, черт побери, положение изменяется. Я отдаю себе отчет в том, что вас уже тошнит от призывов к терпению. Но только терпение может все разрешить». «Время вышло, сенатор», — отрезал Миллер. Он ощерился. Зубы у него были коричневые и выщерблены. «Если вы пойдете дальше, то беспорядки гарантированы. Если же вы вернетесь обратно в парк, я смогу уладить все так, чтобы полиция оставила вас в покое». «И много нам будет с того радости, сенатор. Мы собрались пройти маршем к могиле Джетбоя. Это наше право. Мы хотим постоять на ее ступенях и вспомнить 30 лет боли и мучений наших собратьев. Мы хотим помолиться за тех, кто умер, и хотим, чтобы все увидели нас и поняли, как повезло им, умершим. Мы не просим ничего больше, лишь того, на что имеет право любой другой нормальный человек». «Вы можете сделать все это в Рузвельт-парке. Об этом напишут все газеты, расскажут все теле- и радиостанции, даю вам слово». «Это все, что вы имеете нам предложить? Не густо?» Грег кивнул. «Я знаю это и приношу вам свои извинения. Могу сказать только то, что если вы отведете своих людей обратно в парк, я сделаю для вас все, что будет в моих силах, для всех вас». Хартман широко раскинул руки. «Это все, что я могу вам предложить. Пожалуйста, скажите, что этого довольно». Сандра не сводила глаз с лица Миллера. За спиной у них не прекращались выкрики и скандирования. Ей казалось, что карлик рассмеется в лицо Грегу, ответит ему очередной колкостью и двинется дальше, на заграждение. Гимли поковырял босой ногой бетонную плиту, поскреб заросшую рыжими волосами широкую грудь, он смотрел на Хартмана недобрым взглядом маленьких, глубоко посаженных глазок, в которых теплилась ярость. А потом он вдруг отступил на шаг назад. «Ладно», — сказал он. Сандра едва не расхохоталась. Из рядов демонстрантов послышались протестующие возгласы, но Миллер вихрем развернулся и набросился на них точно разъяренный медведь. «Как я сказал, черт подери, так и будет. Дадим ему шанс всего день, не больше. С нас не убудет, если мы потерпим еще один день». Карлик с бранью принялся пробиваться сквозь толпу и снова двинулся к воротам парка. Мало-помалу все остальные развернулись и последовали его примеру. Они снова начали скандировать, но уже без особого энтузиазма, а вскоре и вовсе умолкли. Сандра одарила Грега долгим взглядом, и он улыбнулся ей. «Спасибо», — тихо и устало проговорил он. «Спасибо за то, что дали мне шанс». Женщина кивнула. Она не решалась заговорить с ним, так как боялась, что не сдержится и обнимет или поцелует его. «Ты для него всего лишь дряхлая старуха, такой же Джокер, как и все остальные». Вздыхая, она поковыляла на искривленных артритом ногах прочь. «Хартман усмиряет восстание. Разговор с лидером ДСО приносит отсрочку». «Нью-Йорк Таймс», 18 июля 1976 года. «Джокертаун охвачен хаосом». «Нью-Йорк Дейли Ньюс», 19 июля 1976 года. Колонна джокеров вернулась в Рузвельт-парк. Остаток этого знойного дня Миллер, Сандра и все остальные выступали с речами. Под вечер на митинге появился и обратился к народу сам Тахион, а все сборище странным образом охватила атмосфера праздника. Джокеры сидели на поросших травой кочках, пели песни или переговаривались. Те, кто захватил с собой закуски, делились ими с ближайшими соседями. Напитки лились рекой. Самокрутки с марихуаной переходили из рук в руки. В каком-то смысле марш перерос в стихийное торжество братства джокеров. Даже самые безобразные из них открыто расхаживали повсюду. Знаменитые маски Джокертауна, анонимные фасады, за которыми уже привыкли скрываться многие его обитатели, в этот день были сброшены. Для большинства это был радостный день, способ отвлечься от одуряющей жары, от убогости своего существования, ведь перед людьми открывалась жизнь их товарищей по несчастью, и если прежде их собственные горести представлялись им сокрушительными, то после того, что они видели здесь, их собственное положение переставало казаться непереносимым. Хотя утро, казалось бы, предвещало неминуемые беспорядки и столкновения, день принес с собой спокойствие и оптимизм. Солнце больше не казалось таким уж палящим. Сандра вдруг обнаружила, что у нее прекрасное настроение. Она улыбалась, шутила с Гимли, она обнималась, пела и смеялась вместе со всеми остальными. Вечер вернул их к реальности. Темные тени манхэттенских небоскребов со всех сторон подобрались к парку и слились в одну. Небо стало ультрамариновым, потом зарево городских огней потеснило ночной мрак, и парк окутала призрачная дымка. Город, раскалившийся за дневное время, отдавал тепло обратно. От жары не было спасения, воздух был мертвенно тих. Пожалуй, ночь оказалась даже более душной, чем день. Позже начальник полиции окажется на ковре у мэра, мэр, в свою очередь, на ковре у губернатора, чья канцелярия будет клясться и божиться, что не готовила никаких приказов. Никто так и не поймет, кто именно отдал тот злополучный приказ. Потом это уже не будет иметь никакого значения. Ночь с 18 на 19 июля войдет в историю как ночь Джокертаунского восстания. Чей-то крик, многократно усиленный мегафоном, и безумие разразилось. Конники, следом за которыми двигались шеренги вооруженных дубинками полицейских, начали прочесывать парк с юга на север, намереваясь оттеснить джокеров сначала к Деланси, а потом обратно в Джокертаун. Джокеры, ошарашенные внезапной атакой и совершенно растерявшиеся, под нажимом впавшего в неистовство Гимли начали сопротивляться. Полицейские пустили в ход дубинки, и завязалась настоящая свалка. Причем царившая в парке темнота только усугубляла всеобщую неразбериху. Для полицейских все, кто был не в униформе, представляли собой мишень. Ночь взорвалась криками и воплями. Попытка дать полиции организованный отпор – быстро провалилось, и джокеров небольшими группками погнали на улицу, а всех, кто пытался свернуть в сторону, избивали. Тех, кто падал, затаптывали. Сандра тоже оказалась в такой толпе. Тяжело дыша, она пыталась удержаться на ногах в этой давке, руками прикрыть голову от ударов дубинок, и в конце концов ей все-таки удалось спрятаться в относительной безопасности одного из переулков, отходящих от Стентон-стрит. Оттуда она смотрела на бойню, которая творилась в парке и на прилегающих к нему улицах. Перед ее глазами одна за другой разворачивались маленькие драмы. Оператор CBS снимал, как десяток полицейских на мотоциклах теснил группу джокеров к ограде, который был обнесен пандус подземного гаража на другой стороне улицы. Джокеры убегали, некоторые прыгали прямо через ограду. Среди них был и вспышка, озарявшая эту сцену фосфорицирующим сиянием своей кожи. Ему, бедняге, было даже не скрыться от полиции. В отчаянии он перемахнул через ограду и полетел вниз с высоты 8-футового пандуса. В этот миг полицейские увидели оператора. Один из них взревел: «А ну-ка убрать его отсюда!» Мотоциклы, хрипло треща моторами, устремились на него. Лучи фар беспорядочно заметались по стенам зданий. Оператор побежал прочь, не прекращая снимать. Взмах дубинки с промчавшегося мимо мотоцикла, и оператор со стоном рухнул на мостовую, выпустив из рук камеру. Послышался звон разбитого стекла. У входа в переулок, шатаясь, появился Джокер, прижимавший окровавленный платок почему-то к виску, хотя кровь, которая заливала воротник его рубашки, хлестала откуда-то из-за уха. Было совершенно ясно, почему он не сумел убежать. Его руки и ноги торчали в разные стороны, под немыслимыми углами, как будто их прилепил к телу пьяный скульптор. Рядом с ним тут же, словно из-под земли, возникли полицейские. «Мне нужен врач», — сказал Джокер одному из них. Когда полицейский ничего ему не ответил, тот потянул его за рукав форменного мундира. «Эй, пожалуйста». Полицейский вытащил из футляра на поясе баллон со залезодачивым газом и пшикнул прямо Джокеру в лицо. Сандра ахнула и отступила в глубину переулка. Беспорядки переместились на улицы Джокертауна. То там, то сям вспыхивали яростные схватки между джокерами и полицейскими. То был разгул разрушения, торжество ненависти. Ни один человек не спал в ту ночь. Джокеры в масках преграждали дорогу патрульным машинам, переворачивали их, над перекрестками от горящих машин поднималось зарево. Клиника Тахионы на берегу походила на осажденный замок, оцепленная вооруженными охранниками, и видно было, как мечется сам доктор, пытаясь сохранить хоть какое-то подобие нормальной работы. Такисианин в сопровождении немногих доверенных помощников совершал вылазки на улицы и подбирал раненых, как джокеров, так и полицейских. Джокертаун разваливался на части, погибал в огне и крови. По улицам расползался едкий слезоточивый газ. К полуночи на помощь призвали солдат Национальной гвардии, которым были розданы боевые патроны. Сенатор Хартман обратился к тузам, работавшим на правительство, с призывом помочь в урегулировании ситуации. Великая и могучая черепаха реял над улицами, как какая-нибудь военная машина из «Войны миров» Джорджа Пала, и разметывал противника в сторону. Как и многие другие тузы, он не встал ни на чью сторону и употреблял свои способности на то, чтобы пресекать столкновения. За воротами клиники Тахиона, где к часу ночи практически все палаты были заполнены до отказа, и доктор начал укладывать раненых прямо в коридорах, черепаха поднял в воздух искореженный горящий мустанг и швырнул его в воду, точно ослепительный метеорит, за которым тянулся шлейф искр и дыма. Потом промчался над Саут-стрит, и мятежники и солдаты разлетелись в разные стороны, точно отброшенные лемехом гигантского незримого плуга. На третьей улице солдаты покрыли джипы проволочной сеткой и прикрепили к радиаторам своих машин большие мотки колючей проволоки. С их помощью они разгоняли джокеров с проспекта на боковые улочки. Костры, загоревшиеся сами собой, по воле какого-то неизвестного джокера, воспламенили бензобаки джипов и солдаты с криками бросились в рассыпную, пытаясь на ходу затушить занявшуюся униформу. Сухо затрещали ружейные выстрелы. Неподалеку от Чатам-сквер шум восстания перерастал в неимоверный, оглушительный рев. Это плакальщик, весь в желтом, шагал по охваченным хаосом улицам и стенал, и в его вое сливались все те крики, что он слышал за сегодняшний вечер, многократно усиленные и отраженные. Джокеры, попадавшиеся плакальщику на пути, затыкали уши и разбегались от этого убийственного вопля. Окна разлетались вдребезги, когда плакальщик переходил на виск. Стены содрогались, когда он басисто всхлипывал. «Остановитесь!» — ревел он. «Расходитесь по домам, вы все!» Черная тень, открыто признавшая себя тузом всего несколько месяцев назад, очень быстро дал понять, кому сочувствует. Некоторое время он молча наблюдал за стычками. На Пит-стрит, где горстка обложенных со всех сторон джокеров при помощи насмешек, пустых бутылок и прочего подручного хлама, сражалась против взвода солдат с водометом и штыками, черная тень ввязался в бой. Улица в радиусе приблизительно 20 футов мгновенно погрузилась в кромешную тьму. Непроницаемый мрак не рассеивался минут 10. Из облака черноты послышались вопли, и джокеры бросились в разные стороны. Когда темнота расступилась и от влажной мостовой вновь отразились огни фонарей, солдаты обнаружились лежащими на асфальте без сознания, а водомет никем не управляемый изрыгал упругий поток прямо в сточную канаву. Сандра видела эту схватку из окна своей квартиры. События этой ночи нагоняли на нее страх. Чтобы заглушить его, она отвинтила крышку с бутылки Джека Дэниелса, стоявшей у нее на комоде, и отпила изрядный глоток прямо из горлышка. От жгучего напитка перехватило дыхание, и она утерла губы ладонью. Каждый мускул в ее теле протестовал. Искривленные артритом руки и ноги при каждом движении пронзала мучительная боль. Женщина легла в постель. Но сон не шел. Шум восстания проникал в открытое окно. Ее преследовал запах гари. На стенах плясали дрожащие отблески пламени. Она боялась, как бы ей не пришлось бежать из дома. В дверь ее квартиры негромко постучали. Сначала Сандра даже не была уверена, что ей это не послышалось. Но стук повторился, негромкий и настойчивый, и она со стоном поднялась. Едва она приблизилась к двери, как мгновенно поняла, кто за ней. Ее тело, суккуба, сказала ей это. «Только не это», — прошептала Сандра, — «только не сейчас». Хартман снова постучал. «Уйди, Грег, прошу тебя», — проговорила она, прижимаясь к двери совсем тихо, чтобы он не уловил старческого тембра ее голоса. Суккуба, его возбуждение и настойчивость захлестнули ее. «Почему сейчас? Почему здесь? Господи, я не могу допустить, чтобы он увидел меня в таком виде, а он не уйдет». «Подожди минутку», — проговорила Сандра и раскрыла клетку, в которой томилась суккуба. Ее тело начало изменяться, и она почувствовала, как водоворот его страсти затягивает ее все глубже, пробуждая в ней желание. Сандра содрала с себя лохмотья Сандры, отшвырнула их в угол и приоткрыла дверь. Грег был в маске, нелепо скалящееся в улыбке клоунское лицо. Эта ухмылка бросилась ей в глаза, едва он переступил порог. Мужчина не произнес ни слова, его руки уже расстегивали брюки и вытаскивали твердеющий член. Он не удосужился даже раздеться, не говоря уж о предварительных ласках, просто повалил ее на пол и грубо овладел ею. Хрипло дыша, Грег вонзался в нее снова и снова, и суккуба под ним задвигалась ему в такт с той же яростью. Он не любил, а насиловал. Его пальцы терзали ее маленькие, упругие груди, ногти оставляли кровоточащие следы. Хартман стискивал ее соски до тех пор, пока она не закричала. В эту ночь он жаждал причинить ей боль. Хотел, чтобы женщина извивалась и плакала, но в то же время была добровольной жертвой. Он хлестал ее по щекам. Когда же любовница попыталась прикрыться от него ладонями, утереть текущую из носа кровь, с силой выкрутил ей руку. Когда все было кончено, Грег встал над ней, глядя на нее с высоты своего роста. Клоунская голова все так же бездушно ухмылялась. Его собственное лицо за маской было скрыто от нее. Сандра могла разглядеть лишь его глаза, блестевшие в прорезях маски. — Так было нужно, — сказал он. В его голосе не было раскаяния. Суккуба кивнула. Она это знала и смирилась с этим. Сандра, заточенная у нее внутри, завыла. Хартман застегнул брюки. Его рубаха спереди была выпачкана кровью. — Ты вообще понимаешь? — спросил он ее. Его голос был нежным и спокойным. Он молил выслушать его и разделить с ним его боль. Ты единственная, кто принимает меня таким, какой я есть. Тебе не важно, что я сенатор. Мне не нужно... Грег умолк и принялся приводить себя в порядок. Ты любишь меня. Я чувствую это. Я нужен тебе. Я ничего для этого не сделал. Жаль, что... Он пожал плечами. Ты нужна мне. Возможно, все дело было в том, что Сандра... не видела его лица, или в его грубости, в том, что раньше он неизменно был с ней так нежен, но в этот раз суккуба чувствовала его, как никогда прежде. В тот миг, когда он оторвался от нее, распластанной на полу, женщина уловила его мысли, и то, что она почувствовала, заставило ее задрожать, несмотря на немыслимую жару. Грег думал о восстании, и в мыслях его не было ни отвращения, ни озабоченности, лишь жгучее наслаждение и удовлетворение от того, что у него все получится. Сандра бросила на него полный изумления взгляд. «Это он. Все это время он использовал нас, а вовсе не наоборот». Уже у двери Грег обернулся и заговорил. «Суккуба, я люблю тебя. Ты вряд ли сможешь это понять, но это правда. Пожалуйста, поверь мне, ты нужна мне, как никто другой». Сквозь прорези маски Сандра видела, как дико блестят его глаза. Он плачет. Почему-то после всех странных событий этой ночи это совсем не показалось ей странным.